Через несколько минут осторожного передвижения мы приблизились к краю карьера, где виднелись обломки скальных пород и длинные следы от когтей на каменных стенах. Стараясь не шуметь, я заглянул за выступ. Было темно, поэтому я включил глаз миров, и тут же услышал негромкий шорох. Это шламник действительно находился у стены, неторопливо урча и выгрызая куски известняка. «Смотри», – прошептал я. Лина наклонилась вперед и прикусила губу. «Я ничего не вижу». «Ах да, вон он», – прошептала она, увидев темную громаду монстра. Несколько каменных пластин топорщились у него на спине, вмятин хватало, все-таки он тоже пострадал в предыдущих схватках. Поэтому и сидел тут без движения, стараясь восстановить силы через поглощение минералов. «Ну, чего ждем?» – спросила Лина, почти не слышно. «Ждем подходящего момента. Если он заметит нас и сбежит, его выманивать. А нам нужно, чтобы он…» Я тряхнул небольшим мешочком с антидотом, сожрал это. «Понятно», – кивнула она, посмотрев на мою руку. «Давай скорее, а то скоро начнет светать». Я взял горсть камней и пропитал их антидотом. Они от этого слегка потемнели, а после высыхания вернулись почти к обычному цвету, разве что слегка зеленоватый оттенок остался, но в темноте это не особо заметно. Осторожно, стараясь не шуметь, я вылез на небольшое возвышение над ним и аккуратно высыпал пару камней вниз. Они с легким постукиванием скатились прямо под морду монстру. Тот, ничего не заметив, продолжал грызть известь рядом. Я затаил дыхание, Лина тоже замерла. Буквально минуту шламник игнорировал лакомство, питаясь обломками чуть в стороне. Потом, видимо, почуял запах или просто наткнулся на ту россыпь камней и ухватил зубастой пастью один из них. Мы с Линой оба слегка подались вперед, внутренне напрягшись. Монстр судорожно жевал. Я мельком покосился на нее, и она ответила мне тревожным взглядом. Но почти сразу он заглотнул и второй камень. «Фух», — выдохнула Лина, утирая со лба пот. «Вроде бы все. Теперь отойдем подальше и найдем укрытие», — прошептал я. Мы тихо отошли, спрятавшись в зарослях, чуть в стороне от боковой стены карьера. Я присел на обломок, облокотился на камень. Лина расположилась рядом, смотрела на меня недовольно. «И что, мы просто будем сидеть? А что ты хочешь?» Я пожал плечами. «Надо дождаться, когда прибудет Граксел за очередной дозой яда. Думаешь, это будет скоро? Обычно он возвращается под утро. Он ведь охотится в ночи». Я слегка прикрыл глаза, пытаясь расслабиться. «Поверь, мы его ни за что не пропустим. Я услышу, когда он прилетит. Удивительно, как ты можешь быть таким беспечным». «Беспечным?» – переспросил я. «Я наизусть знаю повадки Граксела. Он хищник, охотится в темноте, возвращается к рассвету. Да и антидоту надо время, чтобы подействовать. Думаешь, стоит нам приближаться к нему раньше, чем все начнется? Иди, попробуй, если хочешь», — усмехнулся я, показывая в сторону шламника. «Нет уж», — она чуть скривилась. «Ладно, сидим, хотя я бы еще поспала. Спи на здоровье. Я разбужу, когда начнется представление». Я откинул голову назад, вглядываясь в редкие звезды над карьером. Лина недовольно фыркнула, но я чувствовал, что она на взводе. Не каждый день приходится сидеть в засаде, дожидаясь, пока два монстра не начнут убивать друг друга. Ощущение было неприятное, но необходимое. Пока мы ждали, я завел тихую беседу об обелисках. Меня давно интересовало, что стало после их разрушения. Лина на мои расспросы отвечала нехотя, с явным нежеланием вдаваться в подробности, но сказала, что эфир действительно стал нестабилен. Кое-какие заклинания теперь дают сбои, а эфирные потоки искажаются. Я предположил, что и мои руны могут повести себя странно, но надеялся, что в критический момент они не откажут. Но вслух об этом, конечно, не сказал. Заодно я спросил Лину о втором круге. Она лишь уклончиво ответила, что никакого отношения к ним не имела. При этом заметила, что я очень тонко почувствовал, она магичка еще при первой встрече. Я не стал пока раскрывать всех карт, подтвердил только, что у меня есть свои секреты. В итоге мы оба решили, что как только Граксел появится, Лина постарается закрыть выход из карьера магическим барьером, чтобы монстр не улетел, а я постараюсь действовать как обычно. Выберу момент и нанесу решающий удар. Часы шли медленно, и я уже начал думать, что Граксел сегодня не придет. Но неожиданно, примерно в начале 6 часа утра, я услышал знакомый свист рассекаемого воздуха. Тихий, чуть надрывный, как если бы огромная птица кружила где-то в небе. Я приподнялся и вскинул руку, давая знак Лине. «Приближается», — прошептал я. Она сразу насторожилась. Я напрягся. Вскоре в лунном свете проявилась темная силуэтная масса, которая тяжело приземлилась на дне карьера. «Грексел». Мы тихо подошли к краю карьера. Длинные крылья монстра потянулись, словно он устал от ночной охоты, а из пасти раздался низкий рык. Шламник тоже почувствовал его приближение и заворчал, видимо, ожидая визит этого опасного союзника. Грексел вскинул голову и сделал два длинных шага к нему. Там, внизу, слышался звук, словно он требовал чего-то. Мы с Линой пристально наблюдали. Даже на расстоянии различались их приглушенные рыки и шорох когтей по камню. «Надеюсь, антидот уже сделал свое дело», — ответила Лина едва слышно. «Сделал», — уверенно сказал я. В этот миг мы заметили резкое движение. Шламник ткнул в Грексела своим жалом, очевидно, желая впрыснуть яд. Но Грексел лишь дернул головой и отпрянул, зашипев от раздражения. Попробовал еще раз, но никакого эффекта. Глупая зверюга не понимала, что яд уже нейтрализован антидотом. «Отлично», — прошептал я. «Сейчас начнется». Грексел сделал три быстрых шага назад, будто с недоверием осматривал свое тело. Наверняка ждал того самого наркотического эффекта, который раньше дарил ему кайф. Но ничего не произошло. Реакции ноль. «Если сейчас все сложится, то Грексел взбесится», — прокомментировала Лина. Она не успела договорить, как тот рыкнул, расправил крылья и тут же кинулся на шламника, всеми когтями впиваясь в его каменные пластины. Шламник завыл, пытаясь отбиться, но он-то был еще не до конца залечен. Раны от прошлого боя давали о себе знать. Мы наблюдали, как монстры сцепились на дне карьера. Столб пыли взметнулся в воздух, посыпались камни, слышалось дикое шипение и хлопанье крыльев. Грексел бил лапами, стараясь добраться до уязвимых участков между пластинами. Шламник бил хвостом, пытаясь отшвырнуть нападающего. Однако Грексел был крепче и быстрее, даже несмотря на усталость после ночной охоты. Схватка длилась минут пять, но показалась целой вечностью. Шламник и Грексел буквально разрывали друг друга на части, рвали кожу, ломали пластины. Каменные осколки сыпались, звери ревели так, что закладывало уши. В какой-то момент я даже подумал, что может и оба лягут замертво, и нам делать уже ничего не придется. Но Грексел оказался сильнее, он сумел несколько раз увернуться и, наконец, воткнул зубы прямо под основание шеи шламника. Тот затрепыхался, взвыл и затих, обмякнув на камнях. «Все», — выдохнула Лина. «Грексел победил, а мы теперь его добьем». Он потратил много сил. Я осторожно поднялся, проверяя, насколько тяжело ранен монстр. Он еще дышал, стоя над трупом своей жертвы, рваной пастью пытаясь оторвать жалящий хвост, будто искал остатки яда, не понимая, почему тот не действует. Крылья у него кровоточили, бока изуродованы, но он все еще представлял серьезную угрозу. «Сейчас выдвигаемся», — сказал я, беря в руку флакон с когтем. «Обмажу им меч, а ты, как договорились, сделай барьер над карьером. Если он решит взлететь, то мы его уже не достанем». Она кивнула, сжала кулаки, и я ощутил легкие колебания воздуха. Энергия начала собираться вокруг нее. Я вдруг понял, что, если бы не обелиски, которые раньше стабилизировали эфир, она могла бы быть в разы сильнее. Но сейчас нам хватало и этого. Мы начали осторожно спускаться по крутому склону. Пыль еще не осела. Я шел впереди, сжимая меч и стараясь не шуметь. Лина держалась чуть сзади, бормоча под нос заклинание. Над карьером, между обрывистыми стенами, начала расползаться полупрозрачная пелена, барьер, перекрывающий путь для полета монстра. Грексел, занятый трупом шламника, не сразу заметил нас. Я поставил меч на камень, откупорил флакон когтя и быстро нанес жижу на лезвие. Под воздействием этого зелья сталь будто начала мерцать едва заметными красноватыми бликами. Лина увидела это и тихо ахнула. «Серебро, да», — подтвердил я негромко. «Без серебра такого рода твари не пробьешь». «Я в курсе», — кивнула она, слегка ошеломленная. «Откуда он у тебя?» «Долгая история», — проворчал я, не желая вдаваться в детали и делая поочередно глоток жажды крови и защитника. Когда мы подошли достаточно близко, Грексел наконец заметил нас, или почуял. Он резко повернул голову, обнажив кровавую пасть. В глазах монстра сверкнула ярость, перемешанная с болью и растерянностью. Он не понимал, почему яд не действует. «Лина, готовься», — коротко бросил я. Она не ответила, лишь отступила в сторону. «Я же достал мешочек с грузилом». «Ну что, красавец, не ожидал такого поворота». Зло посмотрел на него я. Глава 8. Граксел рыкнул и прыгнул вперед, расправляя крылья, желая, видимо, схватить меня когтями. Но в этот миг я бросил ему в морду мешочек с грузилом. Облако мелкой пыли разлетелось, оседая на голове и груди монстра. Тот вдруг завизжал, сделал судорожный взмах крыльями, но они уже были частично утяжелены. Я воспользовался замешательством. Бросился вперед и нанес удар мечом по правому боку чудовища. Коготь сработал моментально. Лезвие без труда разрезало толстую шкуру, словно та была сделана из мягкой ткани, оставляя кровавую борозду. Граксел зарычал, махнул лапой, пытаясь меня сбить. Я успел отпрыгнуть, но на руке остались глубокие царапины. «Живой?» — крикнула Лина. Я оглянулся. Она стояла чуть дальше, сверкая из глаз магической энергией. Над нашей головой тем временем крепчал барьер, искрясь в лунном свете. «Нормально», — выдохнул я, переключаясь снова на монстра. Граксел захрипел, тяжело дыша. Ему явно стало тяжко стоять на лапах. Раны болели, порошок грузила делал каждый его шаг заторможенным и более тяжелым. Но он все равно пытался рваться вперед. Я сделал несколько круговых движений, стараясь не попадаться под его когти. Если он сумеет меня зацепить серьезно, все может кончиться плохо. Монстр прыгнул, раскрыв челюсти. Я поднырнул под эту махину, занеся меч снизу вверх, и полоснул его по грудной клетке. Раздался отвратительный хруст, брызнула горячая кровь. Граксел тяжело дышал, жижа ручьями стекала с разорванного бока. Его когти оставляли глубокие борозды на каменистом дне карьера. Казалось, монстр вот-вот рухнет замертво. Но вдруг он напряг крылья и рывком ринулся вверх, словно и не был ранен. «Да чтоб тебя!» Я выругался, когда увидел, как зверюга, превозмогая себя, пытается взлететь. Барьер над карьером мерцал в лунном свете, почти незаметный на глаз, но достаточно крепкий, чтобы преграждать путь. Граксел, взлетев, с силой врезался в незримую преграду. Послышался жуткий скрежет, будто он пытался прорубить стеклянную стену гигантским клювом. От удара пошла волна энергии, искры пробежали по воздуху. «Сбей его чем-нибудь!» — рявкнул я Лине, указывая на чудовище мечом. Граксел, охваченный паникой и злостью, захлопал крыльями и снова обрушился на барьер, который теперь уже трещал и вибрировал, но все еще держался. В небе раздался его бешеный рев. Он понимал, что если не прорвется, то останется легкой добычей на земле. «Сейчас!» — выкрикнула Лина, вскидывая руки. Из ее ладони вырвался яркий фиолетовый заряд, устремившись в небо. Но заряд отклонился и прошил лишь воздух. «Черт!» — прорычала она. «Магия сбоит, я не попала!» Граксел, заметив вспышку, яростно заполоскал крыльями, вновь врезаясь в барьер, будто хотел пробить его башкой. Лина с трудом удерживала заклинание, ее лицо исказилось от напряжения. Эфир вокруг нее сиял, трепетал, но все шло наперекосяк. «Продолжай!» — заорал я, пытаясь перекричать визг чудовища. «Не дай ему вырваться!» Она судорожно взмахнула руками, второй заряд сорвался, и снова мимо, лишь царапнув край хвоста Граксела. Тварь взвыла, заложила резкий вираж под самым куполом барьера, явно чуя, что от этих вспышек добра не будет. «Я не могу!» — крикнула Лина, прикусив губу. «Поток эфира нестабилен!» «Можешь!» — рявкнул я, перекрикивая шум крыльев. «Стреляй!» Она сжала кулаки, и на этот раз я почувствовал, как ее сила будто схлопывается в точку, и в следующий миг с громовым раскатом ударила заклинанием по зверюге. Граксел откинулся назад, захрипел, развернулся в воздухе и пикировал прямо на Лину, решив, что раз уж не прорваться, то хотя бы устранит угрозу. «Осторожно!» — крикнул я, приседая для прыжка. В мгновение ока я сплел пальцы в тарн и распахнул барьер перед Линой. Граксел с размаху врезался в сияющую преграду. Раздался скрежет, свет окутал нас волной дыма и искр. Тварь была разъярена, а я еле держал руну, она ходила ходуном от напора. «Отойди!» — крикнул я Лине, бросаясь к ним, чтобы перехватить удар. Я занес меч, прыгнул на перерез чудовищу, встав между ним и Линой. Лишь краем уха слышал, как она отшатнулась, а Граксел тут же перенес внимание на меня. Он попытался вцепиться в мое плечо когтями, но промахнулся, скользнув по обломкам камня. «Зря ты решил добраться до нее, зверюга!» Процедил я сквозь зубы, бросаясь в ближнюю атаку. Дальше я уже действовал по наитию, беря на себя каждую попытку Граксела ударить когтями и клювом, уворачиваясь от бешеных взмахов. Вцепившись обеими руками в рукоять меча, я дождался момента, когда он раскрыл свое глотало для рева и нанес решающий удар. Зелье коготь усилило режущую способность стали, Я буквально вскрыл часть тела Граксела. Тот заорал, содрогаясь от боли, развернулся ко мне спиной, пытаясь разить крылом, но крыло уже не слушалось его так, как раньше. «Спокойно, зверюга», — прорычал я. «Ну что, нравится ломка? Без дозы ты ей когтя поднять не можешь». С этими словами я вонзил клинок в шею, чувствуя, как лезвие пробивает чешуйчатую пластину. Граксел вздрогнул, дернулся, но я надавил сильнее, зарываясь глубже. Он захрипел, задрал голову к небу, выдирая когтями камни в последний судорожный порыв. Еще мгновение, и он рухнул, выбивая из земли облако пыли. Его хвост дернулся в спазме и замер. Кровь хлестала из глубокой раны. Я отскочил в сторону, стараясь не заляпаться его бурой жижей, и оглянулся на Лину, жестом призывая ее ближе. «Все, он не жилец», — сказал я, тяжело дыша. Она подошла медленно, явно еще не до конца поверив, что мы справились. Когда Граксел в последний раз скрипнул зубами и затих, Лина вздохнула с облегчением и руками развеяла барьер над карьером. В воздухе тут же ощутимо посвежело, магическое напряжение стало спадать. «Это было жутковато», — проговорила она тихо, — «но эффективнее, чем если бы мы бились с ними обоими сразу», — отозвался я. Она вздрогнула, но кивнула. Я подождал еще несколько секунд, убедился, что Граксел уже все кончился, и тогда приблизился к его безжизненному телу. Поверхность была скользкая от крови и слизи, так что я был осторожен. «Нужно взять трофей», — сказал я, кивая ей. «Пополам помнишь?» «Да, помню», — она поморщилась, но в глазах ее сверкнул интерес. «Материал из таких редких монстров, скорее всего, стоили целое состояние. Что возьмем? Из шламника, желчный пузырь, когти, каменные пластины возле хвоста и ядовитое жало». Я посмотрел на изуродованное тело шламника. Он лежал чуть в стороне, почти расплющенный. «Успеем вскрыть его, пока не началось разложение. А из Граксела? Глаза, перья с хвоста, отростки крыла, когти. И еще сфера из обоих», — уточнил я. «Согласна», — кивнула Лина, скользнув взглядом по громадному туше. «Давай быстрее». Мы разделились и быстро справились с основными трофеями, наконец, добравшись до самой сложной части. Извлечение сфер. У шламника она находилась примерно в области груди. У Граксела, там же, только выше, ближе к шее. Я знал, как извлекать их, стараясь не повредить оболочку. Лина, кажется, делала это впервые, но я показывал ей, куда резать. В итоге мы вынули две полупрозрачные сферы. У одной был дымчатый оттенок, а у другой – золотистый налет. Я понимал, что их ценность особенно высока, ведь в некоторых городах за такие сферы дают целое состояние. Их используют для создания высокоуровневых амулетов или редких магических устройств. Окончив работу, мы отошли от окровавленных туш и сели на валун, тяжело дыша. Оба были перепачканы кровью и внутренностями монстров, так что вид у нас еще тот, но оба были удовлетворены. Мы справились и теперь можем получить неплохую награду. «Фу, как же это мерзко», – простонала Лина, разглядывая свои запачканные руки. «Но зато смотри», – она подняла сферы, которые спрятала в тряпичный мешочек. «Это и все остальное 1300-400 потянет, минимум. И это не считая того, что барон должен заплатить. Да, если барон не обманет, то будем в хорошем плюсе». Я быстро оглянулся. «Давай свалим отсюда поскорее». Она поднялась, поправляя свою сумку. Я тоже поднялся, готовый к выходу. Внутри нарастало приятное чувство завершенности. «Сейчас мы сдадим работу барону, получим оплату, и я, наконец, смогу расплатиться с Линой. А дальше, посмотрим, что судьба подкинет». «Идем», — сказал я. Мы двинулись по крутому склону. Над скалами разливалось предрассветное небо, постепенно светлеющее. Где-то вдалеке ухнул филин, а потом все стихло. Было впечатление, будто сама природа затаила дыхание. Добравшись до мотоцикла, я запустил мотор и, тихонько шурша по гравию, выехали на дорогу. Лина не жаловалась, видимо, утомилась настолько, что ей было не до критики моего драндулета. Качаясь на ухабах, мы все-таки добрались до Балагова. За всю дорогу не проронили ни звука. Наконец, мы остановились у ворот имения Корвина. Охранники, увидев нас в таком заляпанном состоянии, сначала скривились, но затем уступили дорогу. «Барон ждет вас», — выдавил один из них, будто сам не верил, что мы вернулись живыми. «Отлично», — бросил я. Мы пошли через двор. Лина держала сумку так, будто боялась, что у нее вырвут ее богатство прямо из рук. Я тоже почувствовал легкое беспокойство, что-то в тоне охранника было странное. Слишком быстро нас пропустили, без обычных расспросов. Когда мы вошли в центральный зал, барон, казалось, был уже наготове. Он стоял перед камином, опираясь на трость, и смотрел на нас как ястреб, высматривающий жертву. Его глаза блеснули, когда он увидел наши окровавленные одежды и сумки с трофеями. «Вернулись, значит», — сказал он холодно, — «и даже принесли доказательства». Я кивнул, бросив сумку на стол, откуда выкатился глаз Грексела, еще покрытый кровавыми потеками. «Дело сделано, барон», — произнес я. «Шламник и Грексел мертвы». Он посмотрел на трофей. Видно было, что внутри у него все переворачивается при виде этих омерзительных кусков плоти. Но он деланно сохранял невозмутимость. Мой чуткий слух уловил, как шелест и топот ног. Еще секунда, и я увидел, как в зал скользят несколько вооруженных охранников, тихо окружая нас полукругом. «Что это значит, Корвин?» — спросил я, напряженно оглядываясь. «А то и значит», — ответил он, подняв подбородок. «Вы сделали свое дело, и сделали хорошо, но зачем мне теперь платить вам, если можно просто?» Он замолчал, будто смакуя эффект от своих слов. Один из стражников, стоявших у него за плечом, уже прицеливался в нас из короткоствольного оружия. Лина нахмурилась, на ее губах блеснула искра зарождающегося заклятия. «Дернитесь, и я взорву вас в клочья», — предупредил барон, доставая из кармана боевой артефакт. «Знаете, мне пришлось потратить на все это мероприятие слишком много денег и нервов. Так и думал, что ты не сдержишь слова», — сурово сказал я. «Разумеется», — его глаза сузились. «Уж слишком дорого стоили ваши услуги. Да и трофеи, как я вижу, многое стоят. Пожалуй, я оставлю их себе». Я молчал, медленно поднимая руки, а в голове уже выстраивался план, как вывернуться из этой ловушки. Мы вымотаны схваткой, но силы еще были. Лина чуть отступила назад, двигаясь боком. «Не забывай, кого ты решил кинуть, барон», — наконец проговорил я. Он лишь усмехнулся. «Жаль, что вы настолько самоуверены», — с нескрываемой издевкой проговорил Корвин. Я внутренне собрался, чувствуя, как мышцы напрягаются. Лина прикусила губу, пальцы ее уже вспыхнули легким пламенем. Стражники держали нас на мушке. Ситуация была отчаянной. «Лина!» — крикнул я. Барон вскинул артефакт, и из камня в центре вырвался голубой разряд. В воздухе пахнуло озоном, а на полу зашипели разлетающиеся искры. В ту же секунду я вскинул тарн, и над нами с Линой возник полупрозрачный щит. Разряд ударил в него, отскочил искристой волной и прошил стену за нашими спинами, оставив обугленную дыру. «Живее!» — крикнул я магичке. «Не дай ему перезарядить эту штуку». Лина поняла намек. Ее глаза вспыхнули бело-голубым светом, а из ладони сорвался сгусток плазмы, устремляясь к барону. Но охранники не дремали. Один из них метнулся наперерез и принял удар на нагрудную броню, смявшись от магического напора. Другой выстрелил из короткого ружья, но я успел сменить угол тарна, отразив пулю. «Окружить их!» — взревел барон, отшатываясь в сторону и крутя насечку на артефакте, готовя новую вспышку. Трое охранников напирали с флангов, пытаясь нас зажать. Я скрестил пальцы в крайт, ударяя по ближайшему охраннику и отбрасывая его к стене, а второго замедлил хальдом. Он застыл, увязнув во льду, который вырос из пола. «Лина, сейчас!» — крикнул я, перехватывая тарн. Она повиновалась, вскинула руки и метнула пылающее кольцо огня, прошивающее оставшихся охранников. Они завопили, отступили, но было поздно. Волна ударила в них, опаляя одежду, и те рухнули на пол в обмороке от дикой боли. Взгляд барона метался. Видно, понимал, что охранники пали. Он прижал устройство к груди, но так и не решился им воспользоваться. «Бросай», — процедил я, приближаясь к нему. Барон Корвин, лишившийся поддержки, выглядел не более чем сломленной куклой, уронившей свою смертоносную игрушку. Я стоял над ним и чувствовал, как остервенело бьется его сердце. Еще немного, и я бы в самом деле воткнул лезвие в его жирную шею. «Все, все, стойте», — забормотал барон Корвин, пытаясь отойти к стене. «Я согласен, заплачу, не убивай, пожалуйста». Я с недоверием покосился на него. Буквально пару минут назад он хмурился и кричал на нас, вызывал охрану. А сейчас, вот он, смотрит на меня, дрожит, словно щенок под холодным ливнем. «Только что ты натравил на нас своих псов», — процедил я сквозь зубы. «А теперь просишь пощады?» «Да-да, я был не в себе», — барон судорожно сглотнул. Я просто думал, вы пришли, у меня не так много денег, все ушло на. Он развел руками, не находя слов. Смешно было смотреть на эту судорожную попытку оправдаться. Но я не убиваю людей без особой причины, а у него сейчас морда такая, что видна вся его беспомощность. Подобных я часто встречал. Снаружи они царьки, а зацепи посильнее, начинают скулить. «Где деньги, барон?» — сурово спросил я. «В кабинете», — запинаясь, произнес Артем Валерианович. «Пошли». Он тяжело, со стонами, пошел, пошатываясь на ватных ногах. В этот момент магичка приблизилась ко мне, кривясь от боли в плече. «Ты уверен, что ему можно верить?» — спросила она тихо, но так, чтобы барон услышал. «Нет», — я холодно усмехнулся. «Но если он будет врать, выкину его из окна, и все». Барон Корвин охнул, чуть не запнувшись о стонущего охранника. Мы прошли в его кабинет. Это было помещение, одновременно пышное и неухоженное. Из прошлого визита я помнил роскошную резную мебель, дорогие обои, картины на стенах. Но сейчас диван был надорван, стол завален бумагами и какими-то пластмассовыми коробками. Запах тут царил мерзковатый. Смешение кислого табачного дыма и дешевых парфюмов. Я заметил, как барон быстро осмотрелся, будто выискивая способ ускользнуть. Хмыкнув, я пихнул его вперед. «Открывай», — сказал я барону, когда мы подошли к сейфу, стоящему в углу. «Нет проблем», — он достал связку ключей и дрожащими пальцами начал нащупывать нужный. Потом, спохватившись, вынул из кармана брюк маленькую флешку-брелок, вставил ее в специальное гнездо на сейфе и набрал код. Щелкнул замок, дверца открылась. Я смотрел внутрь, настроенный увидеть там пару миллионов как минимум, а то и пару килограммов золота. Но, увы, там лежало всего ничего. Аккуратные стопки купюр, всего 1050 на первый взгляд, да какие-то бумаги, возможно, акции или долговые расписки. Это все, не поверил я, хмурясь. Да, барон отвел глаза. Я правда, у меня нет больше. Счета весь в долгах. Я кредитов брал на людей, надо было им хоть что-то платить, чтоб они не взбунтовались. Карьер-то не работал. Ага, но ты тут сидел, явно не впроголодь, пробормотала Лина, указывая на вычурную мебель. Это все уже давно было, осталось от прежних времен. Барон опустил плечи, будто совсем потерял гордость. Я почесал затылок, обдумывая. Сумма смехотворная, учитывая, какой гонорар мы требовали за убийство двух монстров. Но я чувствовал, что он не врет. Если бы у него была настоящая кубышка, он бы сейчас не развел такую панику. «И что мы будем делать?» – спросила Лина, повернувшись ко мне. «Заберем эту мелочь, черт, я так и знала, что он нас обманет». «Ага», – барон торопливо кивнул. «Берите, прошу, заберите что есть, только не убивайте, людей надо кормить. Суземки без меня пропадут, это же все мое хозяйство». У меня внутри заклокотал гнев, но сдержанный. «Черт, эти люди реально могут остаться без гроша, карьер нужно восстановить». Плюс там и в самом деле немало рабочих. Без зарплаты они поставят на вилы этого барона. Голодные бунты, это вообще страшнее любого монстра. Можешь проверить его счета, произнес я негромко, бросив взгляд на Лину. Та прищурилась, в ее глазах блеснул огонек. Ладно, пойдем. Они подошли к компьютеру, запустили какую-то программу. Магичка, вздохнув, встала рядом, вскинула брови. Что ж, посмотрим. Надеюсь, ты не балуешься левыми счетами. Барон только криво дернул щекой, начал вводить пароли. Несколько секунд царила тишина, нарушаемая лишь стонами за дверью от побежденной охраны. Наконец, на экране высветился банкинг. Счета. Долг, займ, временно заблокирован. Все выглядело настолько жалко, что я невольно поморщился. «Видишь», – прошептал Корвин, почти рыдая. «Нет у меня ничего. Все ушло на выплату людям. Карьер простаивал, нужны были деньги, чтобы хоть что-то сохранять». Лина смотрела на это с презрением. «А что у тебя в итоге? 50 тысяч здесь, 100 там, еще какой-то резерв, но его нужно на закупку еды. Люди без меня просто загнутся». Я понимающе покачал головой. «Значит, мы лишим село последнего куска хлеба, если все заберем». «Да какая мне разница?» – проворчала Лина. «Это его проблемы, а не наши. Мы убили двух монстров, спасли его, мы рисковали жизнью. А он вот так нас облапошил, еще и убить хотел. Но не убил же», — сказал я, глядя ей в глаза. «Подумай, безвыходность многих ставит перед выбором. Если мы их оставим вообще без средств, сколько там народу? В итоге всем конец, да какая разница? Мы благотворители». Ее тон был холодным и рациональным, но я себя знаю, Не могу вот так оставить целое поселение умирать. Послушай, я повернулся к Лине, стараясь, чтобы голос звучал твердо. Да, он повелся как подонок, но у него, похоже, действительно все плохо. Если заберем последние, обрушим Балагое, лишим их шанса восстановить карьер, а ведь там много семей. Она сжала кулаки. Это не наша проблема, Градов. Мы вообще-то едва не сдохли в той яме. Лина, начал было я. Не называй меня так сейчас, рявкнула магичка. Я удивился, но особого значения этому не придал. Я не смогу уйти, понимая, что мы оставили целое село на голодную смерть. У нас есть трофей. Там с лихвой хватит на все, а он... Магичка сжала губы, отвернулась. Краем глаза я заметил, как барон цепляется за мою фразу, будто видит в ней спасение. «Я же верну», — торопливо заговорил он, «клянусь, только дайте мне время. Я подниму карьер, пойдет руда, потом еще инвесторов найду. Хоть немного, но верну. Я заплачу тебе, Даниил, обещаю, вам, вам обоим». Я вздохнул, увидев, как Лина смотрит на меня. Наконец, она махнула рукой. «Ладно, убедил. Будет тебе долг», — она горько усмехнулась. «Будешь отрабатывать, барон». «Отлично», — я кивнул ей, потом наклонился к Корвину. «Слышал, мы оставляем тебе шанс, но не вздумай снова нас обмануть». Барон закивал, взмокший и потный, будто вынырнул из проруби. «Не обману, клянусь, я ошибался в тебе, да и в ней тоже. Я думал, вы просто жадные наемники, готовые все отнять, а вы...» «Замолчи», я остановил его, чтобы не слушать эти благодарности. «Поднимешь Балагое и Суземки, вернешь людям рабочие места, и тогда мы придем, чтобы вернуть свое». «Сделаю», барон смахнул пот со лба, глядя на меня, как на спасителя. «Простите за нападение, правда, я был в панике, боялся, что вы меня прикончите, узнав, что денег нет». Я молча кивнул и отвернулся. Магичка уже шла к выходу, бросив на него презрительный взгляд. «Лучше бы убили», пробормотала она, но не настолько громко, чтобы барон услышал. Когда мы вышли из особняка, первым делом я вдохнул прохладный утренний воздух. Ребра болели, плечо ныло, в голове шумело от внезапно накатившей усталости. Да и магичка выглядела измотанной, но по-своему пыталась держать лицо. «Зачем ты так?» – спросила она, недовольно поджав губы. «Могли бы хоть вытащить какую-нибудь дорогую статуэтку, у него дом обставлен, как в музее, это можно все продать, и скорее всего, он где-то что-то припрятал». «Может и припрятал», я пожал плечами. «Продажа его антиквариата понадобится, чтобы запустить карьер. Надеюсь, он не упустит эту возможность. Если ее не будет, люди будут голодать, и тогда мы не лучше тех монстров, что убили». «Гад ты, Градов». Она усмехнулась, покачивая головой. «Но да ладно, это твой выбор. А я...» Она запнулась на секунду. «Я думаю, все, мне здесь делать нечего». «Уходишь?» Хмуро посмотрел я на нее. «Ухожу. У меня свои дела. Не собираюсь сидеть и ждать, пока этот доблестный барон ищет копейки. Да и с тобой возиться не хочу». Она говорила это с таким тоном, будто я ее чуть ли не привязал. «Что ж, твое право», я стиснул зубы, стараясь не выдать своих эмоций. «Удачи, магичка». «И тебе, мракоборец», бросила она и отвернулась, рукой смахнув выбившуюся прядь волос. «Береги себя, может, пересечемся еще». Я смотрел ей вслед. Ее спина быстро скрылась за поворотом улицы. «Наверное, правильно, что мы расстались. Мы совсем разные, и каждый тянет в свою сторону. А вместе мы разве что воевать против общего врага можем». Я вернулся в гостиницу. На ресепшене на этот раз сидела заспанная девушка, которая встала, завидев меня с порога. Я коротко кивнул. «Поживу до вечера», я махнул рукой. «Но платит пускай барон, у него должок». Девушка смутилась, но кивнула. «Да, конечно, я скажу владельцу». Я прошел в номер и там завалился спать. Усталость внезапно накатилась, нужно было восстановить силы. А когда проснулся, то собрал все свои пожитки, запаковал их в рюкзак, проверил меч, пузырьки с оставшимися зельями и оглядел комнату. «Все», — пробормотал я, — «пора уезжать из этой дыры». Выйдя на улицу, я направился туда, где стоял мой верный байк, старый, но не сломленный. Проверив бак, откупорил канистру и вылил остатки бензина. Да, немного, но должно хватить. Сел, завел двигатель. Рев мотора встряхнул меня и разбудил окончательно. Выжал сцепление, дал газу и через минуту оставил это село за спиной. Я мчался по пустынной дороге в Петрозаводск. Старуха говорила идти на восток, и именно там находился этот город. Ветер бил в лицо, разгоняя мысли, а в груди все еще щемило какое-то беспокойство. Империя, монстры, маги, разрушенные обелиски и я, вечно втягивающийся в чужие истории. Но, по крайней мере, я не чувствовал сожаления. Людям в Балагое все-таки нужен шанс. И если барон и на этот раз не лжет, то, возможно, он действительно поднимет карьеру и отдаст мне мой долг. Мысли заметно успокаивали, пока вдали не появилась фигура грузовика. Я сбросил скорость, увидев, как человек размахивает руками. Тормознул, огляделся. Дорога вокруг, пустая, лишь лес да редкие посадки. Нигде ни души. «Эй, помогите!» — крикнул мужик, скачущий возле грузовика с видом полного отчаяния. Я подсознательно напрягся. Слишком уж я привык к неожиданным ловушкам. «Что у тебя случилось?» «Колесо лопнуло, черт возьми», — ответил он, в отчаянии хватаясь за голову. «В Петрозаводск еду, а без колеса, угораздило же». Я окинул взглядом старенький грузовик. В кабине заметил кого-то еще, мужчину, сидящего, судя по всему, на пассажирском месте. Я прищурился. «Тот тебе не поможет?» — кивнул я туда. «Да он, мужик, развел руками, больной вроде не потащит колесо. Да и денег у меня он уже дал, чтоб я его довез, а теперь сидит, умоляет быть побыстрее. Вот я и тороплюсь». Я поморщился. Смех, да и только. Нанял себе пассажира, и теперь страдает. Впрочем, какие мне до них дела? Я соскочил с байка, подошел к заднему колесу. Лопнуло капитально, причем часть покрышки разорвана так, будто по ней прошлись когтями монстра. «Ну что ж, давай посмотрим», — сказал я, закатывая рукава. Мужик принялся возиться, а я потянулся за инструментом. Мы возились около 20 минут, и когда колесо уже было поменено, вдали послышалось гудение мотора. Я обернулся. На дороге возникал силуэт автомобиля, приближающихся на приличной скорости. Это сразу меня напрягло. Если б я не помогал, мог бы уже прилично уехать. Темный внедорожник, на бортах герб с двуглавым орлом и имперской символикой. «Кажется, у нас гости», — пробормотал я. Мужик весь сразу вспотел, побелел. С его лба ручьями потекли капли пота. Я на миг напрягся. Чего это он так дрожит? Неужто скрывается от них? Внедорожник остановился с протяжным торможением. Трое в имперской форме вышли наружу, один остался за рулем. Тот, что шел впереди, выглядел самым опытным. На кителе красовались нашивки, лицо суровое. «Документы», — объявил он, не здороваясь. Мы переглянулись с водителем, и тот, чуть заикаясь, полез в карман куртки. Я скрестил руки на груди, стараясь выглядеть спокойно, хотя внутри понимал. «У меня документов нет, и сейчас может быть веселый разговор. У меня все в порядке, господин офицер», — затараторил водитель, протягивая какие-то мятые бумаги. Офицер бегло проверил, кивнул. «Проверим. Особое приглашение надо?» Повернулся ко мне. Я напряженно вздохнул. «По сути, я тут без бумаг, без регистрации». Оценивающе покосился на патруль. «Три человека с вооружением, возможно, внутри есть еще. Плохо. Я бы справился, да, но ни к чему лишнее кровопролитие». «Документов нет», — сказал я, не пытаясь врать. Не сомневался, офицер сузил глаза, осмотрел меня. «Придется проехать с нами, выяснить личность. На посту сделаем запрос». Я уже открыл рот, собираясь что-то ответить, когда вдруг раздался визг мотора. Мы все резко обернулись. Тот самый пассажир из грузовика уже оседлал мой байк и рванул газ на полную. «Куда?» – заорал я, когда он умчался по дороге. «Это мой мотоцикл». Патрульный выругался, крикнул остальным. «За ним. Он, похоже, нелегал, точно нам нужен». Они рванули к машинам, и буквально через несколько секунд сорвались в погоню. Я в бессилии смотрел вслед исчезающему байку. «Да чтоб тебя!» – процедил я, поджимая губы. «Простите», – пролепетал водитель, опуская плечи. «Не знаю, как так вышло». Я прикрыл глаза, сглотнув гнев. «Ну что ж, теперь не осталось выбора. Похоже, я лишился железного коня. Мой байк черт, и бензин-то там на донышке. Может, далеко он и не уедет». «Не расстраивайся», – водила попытался меня утешить, хоть сам походил на человека, который готов грохнуться в обморок. «Может, патруль догонит его и вернет байк, а может и нет», — буркнул я, глядя, как пыль медленно оседает на дороге. Оставшийся патрульный, видимо, оценив ситуацию, вздохнул. «Слушай, я все равно еду в Петрозаводск. Могу подвезти. Да и колесо все-таки поменяли». Я криво усмехнулся. «Колесо, вот уж не думал». «Ладно», — согласился я, — «едем». Мы забрались в кабину грузовика. Тачка взревела, хоть и не так мощно, как мой байк, но все же мы рванули вперед. Мы ехали пару часов. Водила всю дорогу болтал, чтобы сбросить стресс, а я, включив глаз миров, наблюдал за следами патруля и моего мотоцикла. «Ты не бойся», — буркнул он, крутя руль. «Имперцы его поймают. Главное, чтоб тот урод не натворил дел, а то завязнет твой байк в тяжбах». Я поморщился. Подумал, что если в баке почти пусто, то он может далеко и не уехать. А значит, есть шанс отыскать его. «Слушай», — сказал я, — «а ты чего так затрясся, когда патруль к нам подошел?» «Потому что имперцы беспредельщики», — возмущенно ответил он. «У меня родича схватили пару месяцев назад, просто на улице, в центре города, и увезли, а потом вернули таким». Он замолк, сжимая руль. «Ну, не могу это описать, будто разум потерял, что ли. Теперь сидит в углу, мычит, не разговаривает. Черт знает, что они с ним делали. Империя, конечно, не благотворительная организация, а скорее диктатура, но чтоб так, хотя, с другой стороны, ничего нового. Эх, только и выдал я, придерживая мысли при себе. И тут я заметил, как след мотоцикла внезапно уходит куда-то вправо, в густые заросли, ныряет в чащу, где нет нормальной дороги. «Тормози», — рявкнул я. Водитель от испуга тут же остановил грузовик. «Похоже, что твой пассажир далеко не уехал», — сказал я, указывая в сторону леса и открывая дверь. «Ты там поаккуратнее», — предостерег меня водитель. «В наших лесах всякое водится». «Знаю», — буркнул я и соскочил на землю. Я нырнул в чащобу, следуя строго по следам. Там была тропа, но я не стал по ней идти, чтобы не выдавать себя. Деревья стояли плотно, мешая обзору. Глаз миров показывал мне тонкие нити. И тут, совсем недалеко, я услышал едва заметное бормотание и приглушенные ругательства. Я осторожно раздвинул кусты, пытаясь разглядеть, кто там возится у моего мотоцикла. Слышалось дребезжание металла. Незваный гость пытался завести двигатель и остервенело дергал ножку. Он и не догадывался, что за ним следят. Я улыбнулся краем рта и громко сказал: «Ну, здравствуй, глава 9. Парень дернулся как ужаленный, оглянулся на меня, испугавшись, что попался. Я увидел его лицо: смуглая кожа, резкие черты, черные волосы. Какой-то прям араб, таких в здешних краях встретишь нечасто». Хитро прищурившись, он наперся на седло мотоцикла и расправил плечи, будто все под контролем. «Кто ты?» — спросил я холодно, выходя из кустов. «А ты кто?» — отозвался он, будто не понимая, что его только что поймали за угоном. Я не стал представляться. «Это мой байк», — сказал я. «Если хотел одолжить, стоило попросить разрешения». Он криво усмехнулся, глядя на меня. Казалось, хотел сказать какую-то дерзость, но в последний момент передумал. «Без проблем», — произнес наконец, отстраняясь от мотоцикла. «Не надо нервничать, я уже ухожу». И тут он внезапно прыгнул вперед, черным вихрем, так быстро, что я едва успел скрестить руки. До меня донесся слабый запах озона, похожий на тот, что шел от Лины при нашей первой встрече, но более блеклый. Маг, значит, но силы не сильно развиты. Парень нанес удар ладонью в висок, но я ушел в бок, сместив вектор удара. Он не ожидал, что кто-то сможет так легко отреагировать. На лице читалась короткая вспышка удивления. «Не шути так больше», — предупредил я, стараясь не провоцировать. «Прости, я вынужден», — выдохнул он, будто это было объяснение. Он снова метнулся вперед, дерзко и резко. Я поставил блок, но он ловко проскользнул мимо моей защиты, и мне пришлось развернуться всем корпусом, чтобы отбить его кулак. «Неплохо дерется». «Ладно», — сам напросился, — процедил я сквозь зубы. Сделав резкий поворот, я отбросил его локтем в бок, но удар вышел неполным, как будто наткнулся на каменную поверхность. Парень использовал магию, чтобы укрепить тело. Его кожа слегка поблескивала на свету, на шее проступали странные узоры, а мышцы налились силой. «Так, значит, ну, ладно, проверим, чего ты стоишь». Теперь я действовал жестче. Он начал серию ударов, метил в голову и печень, а я отводил его удары, стараясь понять, как сильно работает его камень-кожа. Мы обменялись парой неприятных ударов. Его каблук чуть не зацепил мне коленную чашечку, а мой кулак едва не попал ему в солнечное сплетение. «Неплохо», — признал я, отпрыгивая назад. «Сам напросился», — ухмыльнулся он, сплевывая и небрежно вытирая губу тыльной стороной ладони. «Между нами несколько метров, слева большие деревья, справа заросли. Если он пройдет дальше, прорвется к дороге, может ускользнуть, но я бы не хотел его отпускать, не поговорив. Уж больно странный гость. Ладно, поиграли и хватит, проговорил я, сплетая пальцы в Борн. Пропустил эфир через нее процентов на 20. Волна прошла, деревья зашумели, и я увидел, как парень пошатнулся, но устоял. Впечатляюще. Ты тоже маг? Пробормотал он, вскинув брови. Нет, так, балуюсь, я скривил губы в презрительной гримасе. Ты не имперец, сделал странный вывод он, хрипло дыша. В империи таких, как он, скорее всего, действительно гоняют без особых разговоров. Но почему он напал на меня? Сдавайся, заключил я, не хочу тебя калечить. Он сжал кулаки, но вид у него был сконфуженный. Извини, выдавил наконец. Я подумал, ты из их патруля, на мотоцикле один. Подумал, это какая-то подстава. Я же сказал, что это мой байк, я фыркнул. Ты угнал его. Он промолчал, видимо, признавая, что выглядело это весьма подло. Выглядел он, мягко говоря, не очень. Рубашка прохудилась, штаны потрепанные, сапоги изрядно поношены. «Как звать-то тебя?» — спросил я через некоторое молчание. «Малик», — устало отозвался он, стиснув зубы. Потом поднял взгляд, в котором плескалось нескрываемое любопытство. «А тебя, Даниил Градов?» — коротко ответил я. Мы переглянулись. Я понимал, что он не хочет ссориться дальше, да и я не горел желанием калечить человека, который уже явно не собирается драться. Да и выглядел он жалко. «Ладно, черт с тобой», — махнул я рукой, подходя к байку и поднимая его с земли. «Помоги-ка лучше вытащить его на тропу». Вместе мы вытолкали мотоцикл. Так будет гораздо проще его вести. Я двинулся обратно к дороге, прикидывая в уме, как поступить дальше. «Подожди», — догнал меня Малик. «Послушай, мне надо добраться до Петрозаводска». «Всем туда надо», — усмехнулся я, немного расслабляясь. «Можем вместе», — воодушевленно сказал он, берясь за байк и помогая его толкать. «У тебя документов нет, это опасно. Вокруг патрули империи шастают, да и мне нельзя попадаться. Вдвоем у нас больше шансов отбиться». Я молча раздумывал. С одной стороны, не хотелось возиться с малознакомым попутчиком. С другой, он явно знал больше, чем говорил. К тому же он явно в спешке бежал из Балагова. «И как мы поедем? Ты же искатал весь бензин», — резонно заметил я. «О том, что вместо него на трассе сейчас без топлива стоял бы я, пришлось умолчать». Малик на это ничего не ответил, задумался. Мы вывели мотоцикл на просеку, где, как оказалось, нас все это время терпеливо ждал водитель грузовика. Слишком любопытный мужик не уехал, а напротив, решил проверить, чем закончилась моя стычка с угонщиком. Сидел в кабине, высунув нос в приоткрытую пассажирскую дверь. «Ну, что у вас тут?» — спросил он, спрыгивая на подгибающиеся ноги. Глазами воровато бегал от меня к Малику. «Все нормально, более-менее», — отозвался я. Этот тип все понял, вяло кивнул в сторону Малика. Тот опустил взгляд. «А ты решил дождаться?» «Просто ну я подумал, вдруг помощь нужна», — водила усмехнулся. «Помирились, что ли? Нам обоим нужно в Петрозаводск», — пояснил я. «А у этой лошадки кончилось сено», — кивнул я на мотоцикл. Водитель почесал затылок. «Да-да, у меня полупустой кузов и доски есть, можем закатить. Все равно туда еду, а с вами, ребята, веселее будет». Малик вздохнул с облегчением. В глубине души он боялся, что я передумаю и брошу его посреди дороги. Но я уже решил, что нужно узнать о нем побольше. Мы затолкали байк в кузов и привязали его там пару ремнями. «Ну, поехали», — хлопнул в ладоши водила, увидев, что солнце клонится к закату. «У нас впереди долгий путь». Грузовик заурчал, прокашлялся и выехал на шоссе. Мы тряслись в душном салоне грузовика, в темпе черепахи преодолевая очередную полосу ухабов. Солнце медленно клонилось к горизонту, окрашивая небо в блеклые оранжево-розовые тона. Я сидел справа, устроившись в полоборота, чтобы поглядывать на Маляка. Парень старался сидеть тихо, будто опасался каждого лишнего звука. Водитель же был явно рад компании, ему в радость поболтать с кем угодно, чтобы скоротать время долгой поездки. «Значит, ты тоже в Петрозаводск?» – бормотал он, косясь на меня. «И что там забыл?» «Дела», — отозвался я уклончиво. «Нужно кое-что узнать. Может, продам пару вещиц?» «А-а», — протянул водила, качнув головой. «Ну да, торговцев там хватает. Да и город не маленький, жизнь кипит». «Угу», — я коротко кивнул. На этом разговор немного затих. Но спустя несколько минут я почувствовал в себе желание разузнать побольше про Маляка. Хоть он и напал на меня, но теперь казался затравленным. Чутье подсказывало, что он может быть полезным. «Эй, Малик», — негромко сказал я, — «что у тебя там произошло в Балагом?» Тот откашлялся, словно вспоминая болезненную историю. «Да я присоединился к группе ребят-авантюристов. Мы работали на контрактах, искали, где больше платит. И вот дошли слухи, что в Балагом появились два монстра сразу. Один в лесу, а второй в карьере. Якобы за их головы дают большие деньги. Ну, мы и решили рискнуть. Нас было шестеро. Мда», — подумал я, вспомнив своих друзей-наемников, которых я ранее встретил у травника. «Они чудом выжили. Про то, что в Балагом не два монстра, а три, никто и знать не знал. Но все пошло наперекосяк», — продолжал Малик. Он говорил с легким, приятным акцентом. «Барон Юлил отправлял только в карьер. Типа, очередность какая-то должна быть. Нам уже тогда показалось это странным. Да и тварь оказалась не такой, как ее описывали. Говорили про скорпиона, а там чудище с крыльями. В итоге началось настоящее кровавое месиво. Он запнулся, будто ему тяжело говорить. Я выжил лишь чудом. Остальные ребята погибли. Сдох бы в канаве, если бы не одна девушка, Лида. Она случайно наткнулась на меня, забрала к себе, выходила». Он умолк. Некоторое время молчал и я. «Барон, тот еще фрукт. А сам-то чего сбежал оттуда?» — спросил я, стараясь не выдать своего интереса. «Люди стали говорить, что лесного монстра убили», — ответил Малик. «Даже не заметил, как я его подловил на том, что он сбежал из села. Я уже тогда напрягся. А сегодня с утра Лида сказала, что и карьерный тоже пал. Мол, объявился какой-то охотник. Серьезный, видимо. Или с целой бригадой. Да мне уже без разницы. После такого в село точно нагрянут имперцы. Приписать себе очередную заслугу, да и тела вывести, чтобы все ценное с них добыть. Все вокруг оцепит, начнут допрашивать местных». Я про себя усмехнулся. «Ничего они там не найдут. Все ценное лежит у меня и магички в сумках. А с моей внешностью я для них подозреваемый номер один», — продолжил Малик. «Вот и решил не дожидаться». Он вздохнул, опустил взгляд. «Лиду вот бросил. Жалко ее. Хорошая была. Судя по его состоянию, он не врал. Значит, был не так плох, как о нем можно было подумать сначала. Бабы дело такое», — подал голос водила. «Если привадила, то уже и не убежишь. Так ты оставался бы. Сидел дома, не вылезал. Сразу видно, человек плохо знает имперцев», — хмуро усмехнулся Малик. «Их командируют на недели две. Они все задания сделают, а потом им скучно становится. Начинают по домам ходить просто так, разнюхивать. Прикрывают все поиском магов, а сами так развлекаются. Нравится им народ пугать. Удовольствие от этого получают. Найдут себе какого-нибудь бедолагу, типа, подозрительный элемент, и допрашивают потом, издеваются. С твоими способностями, тебя еще и за дело пытать будут», — заметил я, покосившись. «Ага», — проворчал Малик, — «как будто я виноват, что родился с предрасположенностью к магии. Если один накосячил, это не значит, что всех нужно под одну гребенку мести». Здесь он был прав. Эта империя мне не нравилась все больше и больше. Мы какое-то время молчали, лишь слушая, как под нами скрипит подвеска и завывает ветер в щелях кабины. Только водитель поправлял руль да тарабанил пальцами по приборной панели. «А в Петрозаводске что делать будешь?» — продолжил я, разрывая молчание. «Там есть один перевозчик», — ответил Малик. «Говорят, устраивает караваны к столице. Оттуда уже можно найти нормальные контракты. А еще я слышал, что возле столицы полно чудовищ в старых промзонах, и награда за них неплохая. Мне главное поправиться окончательно. Если хочешь, можем вместе». Предложение было неожиданным. Может, действительно мне стоило двигаться туда же, в конце концов. Там, где есть много монстров, есть и работа для меня. Но сначала у меня свои задачи. Нужно продать трофей, чтобы разжиться деньгами и хотя бы немного перевести дух. «Доедем до города, там видно будет», — пробормотал я, прикрывая глаза. Мы проехали километров 30, когда впереди показались огни блокпоста. Две бронированные машины из десяток вооруженных имперцев, пристально следящих за дорогой в обе стороны. «Черт», — выдохнул Малик, скрючившись на сиденье. Я заметил, как его плечи напряглись. «Мне крышка. Сейчас просвечивать будут». «Тихо», — сказал я, не особо понимая, что конкретно он имеет в виду. Но судя по тому, как он начал нервничать, ему действительно грозила опасность. «Лезь за сиденье. Не высовывайся и не шевелись, ни при каких обстоятельствах. Может, «Попробуем прорваться?» – испуганно спросил Малик. «Нет», – отрезал я, – «это может быть чревато. Лезь, говорю, и сиди тихо». Он кивнул, побледнев, и змейкой просочился назад. Водитель грузовика тоже нервно сглотнул, видимо, вспоминая свой горький опыт с имперцами. Я же постарался успокоиться внутренне. Машина притормозила перед разложенными шипами. С двух сторон подошли солдаты. Их лица были напряжены, они явно были готовы к любым неприятностям. Одним жестом приказал водителю заглушить двигатель и выйти. Второй пригрозил оружием, показывая, чтобы я тоже вышел. Руки в стороны, стоять ровно, не дергаться, сухо отдал команду офицер, когда мы встали возле капота грузовика, а затем вытащил из-за пояса сферу из черного обсидиана. Черный камень в его руках вспыхнул тусклым багровым светом и тут же погас. Внутри мерцали огненные всполохи, словно в нем был заточен сам эфир. Просвечивались когда-нибудь, из-под лобья смотрел на нас офицер. Мы с водилой синхронно замотали головами. «Ну поглядим», — кивнул он. Офицер медленно поднес артефакт к водиле. Камень оставался темным, лишь слабые искры мелькнули и тут же погасли. «Чист», — буркнул проверяющий. Он шагнул ближе ко мне. Я старался не дышать, но внимательно смотрел за артефактом. Сфера приблизилась, всего в ладонь от моей груди. Внутри обсидиановой глубины завращались кровавые потоки, завибрировали, а затем замерли. Свет чуть дрогнул, но не окрасил камень полностью. Офицер нахмурился. «Странно», — пробормотал он, поднося камень ближе ко мне, но сфера осталась спокойной. «Глючит, что ли?» Офицер окинул меня подозрительным взглядом, а потом снова посмотрел на спокойный артефакт. Тот вел себя так же, как и возле водилы. Офицер поморщился, но убрал сферу. «Ладно, документы», — сказал он водиле хрипловатым голосом. «Я просто везу всякий скарб в Петрозаводск», — заикался водила, рывком открывая край куртки. «Вот накладная, водительская, паспорт», потом обернулся на меня. «И этот со мной, помогает грузить». Офицер, стоявший рядом, начал сверять фамилии, заставил водилу назвать место отправки и приемку груза. Мужик все путался, но кое-как объяснил, что везет хлам на продажу. «Не надо так нервничать», — проворчал офицер, возвращая ему бумаги. «Мы же не звери», — на эту его фразу среди солдат прокатился смешок. «Документы», — повернулся он ко мне. Я почувствовал, как внутри напряглось абсолютно все. Никаких официальных бумаг у меня не было и в помине, но сражаться с ними раньше времени я не хотел. Драку всегда можно было устроить. Была одна руна, которую я очень не любил, потому что она была крайне сложна и требовала больших усилий. Ее называли Терин. Я помнил слова Лины о том, что после разрушения обелисков эфир здесь крайне нестабилен. Учитывая это, вся затея могла обернуться полным фиаско. Но выбора нет. Либо меня сейчас попытаются закрыть за отсутствие документов, либо... Я засунул руку в сумку и коснулся старого дневника ведьмы. Обычная записная книжка с магическими заметками, внешне чуть больше паспорта, если особо не вглядываться. Но нужно было не просто показать бумажку, а внушить иллюзию, что это документ. Почувствовав на кончиках пальцев знакомое покалывание эфира, я скрестил пальцы в особом порядке и мысленно проговорил формулу Терина.